Глава 102. В восьмом боксе было полно всякой техники. Легкие грузовики, горные краны-манипуляторы, автоматические доставщики, беспилотники, работавшие снабженцами на горных маршрутах и доставлявшие груз для группировок, воюющих в десятках километров от баз снабжения. Их было особенно много, и часть из них ожидала здесь ремонта, попав на прицел правительственной авиации и десантных штуцеров, вооруженных малокалиберными пушками автоматических устройств, которые, в свою очередь, сбрасывали правительственные силы. Война с караванами снабжения была одной из самых важных. Но доставщики, оснащенные искусственным интеллектом, разбегались при появлении авиации или попадая под обстрел наземных сил. Когда огневой налет прекращался, они снова выходили на тропу. И вот тут их могли поджидать сброшенные на высоты штуцеры. Закопавшись в лед, они перекрывали секторами обстрелов горные тропы. И доставщики начинали нести потери, теряя грузы, что приводило к патронному голоду в воюющих отрядах, а также и обычному голоду. Операции сворачивались или сокращались, поэтому партизанские силы, в свою очередь, вели войну против штуцеров, выявляя их расположение и нанося по ним удары беспилотными аппаратами. Или, если это было недалеко от баз, накрывали из минометов, что было, конечно, значительно дешевле. Беспилотные штурмовики также находились в боксе номер 8, подвешенные за хвостовые кольца. Здесь были и новые аппараты, но совсем немного. В основном уже побитые и отмеченные огнем штуцеров. Предполагалось, что их будут своевременно ремонтировать, но сил на это не хватало. Весь персонал был востребован в прифронтовых районах, поэтому на базе ограничивались в основном складским хранением. В боксе горело только дежурное освещение, отчего большое помещение казалось наполненным сумрачными тенями притаившихся гигантов. Но когда Стармех с третьего раза сумел включить рубильник в нужное положение, зажглось основное панельное освещение. И впервые увидевший все это, гость воскликнул: «Ух ты ж, дела-то какие!» Бидди и Стармех разом посмотрели в его сторону, а он продолжал пялиться на подвешенные под высоким потолком корпуса штурмовых беспилотников. «Ты это, не шуми так!» — сказал Стармех. «Он зябзер!» — вспомнил Бидди, понимая, что новичка придется как-то называть. «Зябзер?» — переспросил Стармех, сморщиваясь. «Нет, так нельзя. Это у них в сортирной переработке бойца можно хоть горшком называть. А мы ж механики». «Но это ж моя фамилия!» — развел руками зябзер. «Не гони ветер, сейчас придумаем». Стармех и Бидди поскребли головы, но сегодня никаких новых мыслей не приходило. В основном старые и хорошо проверенные. «А пусть будет Стоун, он же его место занимает», – предложил Стармех. «Нет, я так не могу», – возразил Бидди, поигрывая универсальным ключом, который весил 15 килограммов. «Когда говорят Стоун, я вижу Стоуна, а ведь это не Стоун. А как насчет новый Стоун?» «Новый Стоун? А что? Это по-новому. Зябзер, ты понял, что ты теперь новый Стоун?» «Понял. Держи ключ». С этими словами Бидди швырнул новичку универсальный ключ, и тот поймал его, даже не ойкнув. Стармех и Бидди переглянулись. «А что, с него может быть толк?» – сказал старшой. «Ага, а всего-то имя поменяли», –